у меня в кармане кусочек сыра», — предложил Эндрю. «Я взял его на случай, если ослабею. Если она хочет, то пожалуйста». «Ну, Эндрю, я думал, женщине, но не ведьме, всякому голодному». Он достал кусок сыра, и она скромно приняла его, если ведьма вообще могла быть скромной. «Да будет тебе благословение». «Не надо мне твоих благословений», — резко отозвался Эндрю. Мэг ехала на Дэниеле, который поначалу был склонен встать на дыбы, почувствовав ее в седле, но потом успокоился и пошел спокойным шагом, удобным для мешка с костями, взгромоздившегося у него на спине. Перед заходом солнца они остановились. Собрали хворост, разожгли костер и принесли воды. «Нет причин отказываться от огня», — сказал Дункан. «Если поблизости кто-нибудь есть, он и так знает о нас». Они расположились лагерем у рощицы. Прямо перед ними бежал ручей. Присев у костра, Конрад разгреб горячие уголья и испек овсяные лепешки и ломтики бекона. Они поели, когда стало уже совсем темно. Вскоре появился дух. — Вот ты где! — воскликнул Эндрю. — А мы-то думали, не случилось ли чего с тобой? — Я работал, — сказал дух. — Я обследовал местность при дневном свете, который мне неприятен. — Ты далеко был? — спросил Дункан. — Там, где начинается топь. Дальше не был. Там самое место для привидений. — И, конечно, ничего не увидел, — с иронией заметил Конрад. — Тайни тоже весь день был в разведке. — Я видел тех, кого вы называете безволосыми. Их очень немного, в нескольких милях к востоку, 2-3 небольших отряда. Идут с той же скоростью, что и вы, и в том же направлении. Как же Тайни их не видел? «Я двигаюсь быстрее собаки», — сказал дух. «Над холмами и долинами. Только мне страшно, очень страшно. Духу не полагается быть на открытой местности». «Может, они не знают, что мы здесь?» — спросил Эндрю. Дункан покачал головой. «Боюсь, что знают. Иначе они шли бы по той же восточной дороге, а не лазили бы вверх и вниз по холмам. У меня впечатление, что они гонят нас, как стадо, только не столь явно, как, скажем, Тайни пригнал ведьму. Они знают, что мы не можем идти на запад из-за болот, и уверены, что мы никуда не свернем». Мэг дернула Дункана за рукав. — Сэр, другие! — Что за другие, бабушка? — Другие, не безволосые. Они близко, те, кто мерзко хохочет, замышляя вашу гибель. — Если бы кто-то был поблизости, — ответил Конрад, — Тайни знал бы и предупредил нас. Тайни лежал у костра, положив морду на передние лапы, и не подавал виду, что знает что-нибудь. — Собака может и не знать, — сказала Мэг. Здесь вы имеете дело с чем-то более неуловимым и с большей способностью к злу и обману, чем у тех злых существ, с которыми вы встречались в обычных случаях. Они... — Ривер говорил о демонах и чертях, — перебил Конрад. — Он должен знать, поскольку сражался с ними. — Он просто пользовался знакомыми ему названиями, — продолжала Мэг. — У него нет названий для тех, кого видишь не так часто, как демонов и чертей. Конечно, возможно, там были как раз демоны и черти, потому что орда привлекает многих последователей. Все зло обычного вида присоединяется к орде, как черный люд обычно собирается и следует за человеческой армией. «Но ты не присоединилась к ним, — сказал Дункан, — а говорила, что в тебе есть зло. — Немного зла, как ты сказала, иначе ты вообще не была бы ведьмой. — Ты разгадал меня, — созналась Мэг. — Я только пыталась быть ведьмой. Если бы я смогла, я была бы злой. У меня было бы больше силы. Временами я считала себя более злой, чем была на самом деле, и не испугалась, когда пришла Орда. Я думала, что они либо признают меня за свою и оставят в покое, либо научат большему злу. Но они не сделали ни того, ни другого. Они украли все мои амулеты, сожгли мою хижину, а меня выгнали пинками, самым невежливым образом. — И ты не стыдилась своих поисков зла? Тебе казалось естественным сделаться злым существом? — Только для того, чтобы лучше выполнять свою работу, — ответила Мэг, немало не смутившись. — Если человек берется за дело, он должен делать его как можно лучше, куда бы ни завел его опыт. —